Кряхтя влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул. Ну, еще раз здорово живете. Слава богу, старик, замерз. А мы ждали. Щи горячие, прямо с пылу, суетилась Ильинична, гремя ложками. Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал: «Замерз, а в хуторе обогрелся». Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного с лысиной телка. «К масляной блины с каймаком будем есть!» — весело крикнул Петро, пихая телка ногой. После обеда Григорий развязал мешок, стал отделять семью гостинцами. «Это тебе, маманя!» — он протянул теплый шалевый платок. Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому. Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал. «Корга старая, туда же, перед зеркалом, тьфу!» «Это тебе, папаша!» — скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем. «Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нонешний год их не было. А бы в чем лет проходил? В церкву ажных срамно идти в старый. Ее эту старую уж на чучелу впору надевать, а я носил!» — говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок. Сунулся примерить было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, захромал к самовару. Перед ним и примерял, надевая фуражку на бекрень. «Ты чего это, дручок старый?» — напустилась Ильинична. Но Пантелей Прокофьевич отбрехался. «Господи, ну и глупый ты! Ведь самовар, а не зеркало! То ты оно!» Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку, детям роздал фунт медовых пряников, Дарье серебряные с камушками серьги, Дуняшке на кофточку, Петру папирос и фунт табаку. Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнал. «Вот он, казачок лейб-гвардии казачьего полка, призы сымал, на императорском смотру первый захватил, седло и всю амуницию! Ух ты!» Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом. Григорий посмеивался. Закурили, и Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал: «Пакет не подошли, разная родня и соседи. Расскажи вот Петру, что там делается». Григорий махнул рукой: «Дерутся». «Был у нас по осени Каледин на хуторе», — заговорил Пантелей Прокофьевич. «Сбор был на Майдане. Гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война будет. И ежели будем мы туды-сюды шататься, заберут все и начнут заселять область. Он еще в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашего знает? Ученый такой генерал, армию водил, и меньше твоего знает. В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные, и мутят народ. Подтелков твой из каких? Вахмистер! Ого! Одних со мной чинов! Вот это так! Дожили! Дальше некуда!» «Большевики где за раз?» — спросил Петро, усаживаясь поудобнее. «С трех сторон. С Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа. Ну, а ревком ваш что думает? Зачем их допускают на наши земли? Христодия с Иваном Алексеевичем приехали, брехали разные, но я им не верю. Не так что-то там. Ревком он бессильный. Бегут казаки по домам. Через это, значит, и прислоняется он к советам?» «Конечно, через это». Петро помолчал, вновь закуривая, открыто глянул на брата. «Ты какой же стороны держишься?» «Я за советскую власть». «Дурак!» – порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич. «Петро, хоть ты втолкуй ему!» Петро улыбнулся, похлопал Григорий по плечу. «Горячий он у нас, как необъезженный конь. Разве ему втолкуешь, батя?» «Мне нечего втолковывать», – загорячился Григорий. Я сам не слепой. Фронтовики, что у вас тут гутарят? Да что нам эти фронтовики? А ты этого дуралома Христана не знаешь? Че он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься. Горе одно. Петро закусил ус. Гляди, вот что к весне будет, не соберешь. Поиграли и мы, большевиков, на фронте, а теперь пора за ум браться. Мы ничего чужого не хотим. И наше не берите. Вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменске у вас грязно дело. Покумились с большевиками, они уставляют свои порядки. Ты, Гришка, подумай. Парень, ты не глупый. Ты должен уразуметь, что казак, он как был казак, так казаком и останется. А ты знаешь, что иногородние за раз гутарят? Всю землю разделить на душу. Это как? Иногородним, коренным, какие в Донской области живут, издавна дадим землю. Ошишаем! Вот и выкусить! Пантелей Прокофьевич сложил дулю, дергая большим когтястым пальцем, долго водил вокруг Григорьева горбатого носа. На утро Григорий проснулся позже всех. Разбудило его громкое, как весной, чулюканье воробьев под застрехами крыши и за наличниками окон. В щелях ставней пылилась золотая россыпь солнечных лучей. Звонили к обедне. Григорий вспомнил, что сегодня воскресенье. Натальи не было рядом с ним, но перина еще хранила тепло ее тела. Она, очевидно, встала недавно. Григорий, накинув на Пашку шинель, вышел на баз. Ему трудно было спускаться с крыльца, мешала раненая нога. Без костыля не обойдусь, подумал он, придерживаясь за перила. На заваленке грелся кот. Возле крыльца на солнцепёке снег вытаял, мокрела лужица. Григорий внимательно и обрадованно оглядывал баз. Тут же около крыльца стоял столб с колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для бабьих нужд. На него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчашках, днем сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень. В кухне сладко пахло топленым коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь, спросил, «Арбузы соленые есть?» «Полезь, достань, Наталья!» – откликнулась Ильинична. Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на 9 частей по числу членов семьи. Роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившись, даже усы подмаслившие чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мастилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое, намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце черные ободи бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой, улыбаясь, изредка поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом с отцом, Ильинична расположилась на краю, поближе к печке. Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился, отдуваясь, прилег на кровать.